Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, наши радиослушатели и зрители, которые видят телетрансляцию или будут смотреть ее. Вот. Ну и что там? Подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев. 220,5 тысяч подписчиков. Iron Logica адрес. А вот, ну и в Дзене Сергей Михеев, в Рутюбе, ВКонтакте и где-то там в Одноклассниках. Вот, ну и также вот наш фонд, благотворительный фонд Сергея Михеева продолжает работать. Уж куда деваться, так сказать, да, приходится работать. Вот поэтому всем спасибо, кто помогает. Вот, ну и, в общем, задач еще стоит довольно много. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира, о чем сказал Сергей Александрович. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И после 12:30, еще раз напоминаю нашим слушателям и зрителям, будут ответы на ваши вопросы. Отвечать будет, конечно же, Сергей Александрович, кому же еще. Вопросы можно уже сейчас задавать. WhatsApp номер плюс 7-903-170-6363. Либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале отправки, в начале текста смс-сообщения обязательно пишите слово «Вести». Кириллицы, латиницы, неважно. Главное вот обозначить, что это «Вести». Начнем с заявлений, которые вчера выдавил из себя президент Франции Эммануэль Макрон. Выступал он в Сорбонне, до этого он в 2017 году выступал тоже с некой программной речью, но сейчас вот прям даже французская оппозиция возбудилась, обвинила Макрона в вмешательстве в выборы в Европарламент, которые буквально через пару месяцев пройдут в Европе. Что сказал Макрон? Почему так раздражена французская оппозиция? Ну, я думаю, что многие европейские политики задумались над его речью. Он сказал, что Европа на краю пропасти, она может умереть, поскольку ценности либеральной демократии подвергаются все большей критике и оспариваются. Поэтому Макрон предлагает создать мощную европейскую державу, не то, что сейчас из себя Евросоюз представляет, вот, чтобы эта держава заставил уважать себя, а не оставалась вассалом Соединенных Штатов. Ну и, конечно, главная угроза для райского сада – это угроза прямого военного конфликта, подразумевается, с Россией. И Макрон считает, что Евросоюзу нужно принять изменения парадигмы в мире, ответить силой, больше средств на оборону выделять, ответить процветанием и гуманизмом. Вот, получается, наши бывшие европейские партнеры поняли, что Европа в нынешней геополитической конструкции смертна? Ну, спохватились, я так скажу, да, это самое. Поздно пить боржоми-то, вот в чем дело, да. Ну, ладно. В принципе, ну, вот, по крайней мере, понятно, что я не был в Сорбонне, так сказать, я французский не знаю, и речи Макрона не слышал. Поэтому вот буду комментировать те тезисы, которые, Павел, вы озвучили, да. Значит, ну, в принципе-то это интересно, вот, но подобные, так сказать, заявления от разных политиков, в том числе от Макрона, они в каком-то таком, может быть, немножко измененном виде звучали и ранее, я их комментировал, и здесь главная мысль вот какая, там, мысль номер один. То, что важно для нас, в первую очередь, да. Макрон говорит о том, что Европа должна перестать быть вассалом США. Интересная мысль, только дело-то в том, что как раз вот этого Европа и не может сделать. Все то, что сейчас с Европой происходит, это результат того, что Европа осознанно стала абсолютным, полным, стопроцентным вассалом США. И вместо того, чтобы осознать собственные интересы, она выполняет американскую волю по самым ключевым вопросам, причем во всем, начиная, так сказать, от экономики, заканчивая культурой, политикой, так сказать, да, и всем остальным. Вот в чем проблема-то, да. Вот как от этого освободиться? Что с этим делать? Макрон, да, рецептов не дает. Точнее, там пункт второй. Его рецепт: давайте все-таки создадим-таки вот эту единую, значит, европейскую мощную державу. То есть он пытается вернуться к изначальной идее Европейского Союза, которая, по идее, вроде как по задумке его, значит, основателей когда-то, должен двигаться к созданию таких европейских Соединенных Штатов. Вот идея, кстати говоря, очень старая, как бы она отнюдь не только в 20 веке появились, они разговаривали как бы раньше, но вот европейские там Соединенные Штаты. И вот это будет единая такая, так сказать, мощная держава с европейской идентичностью и все такое прочее. Но дело в том, что Евросоюз уже делал попытку как бы двигаться к этому, поэтому в этом направлении. И одной из главных проблем, которая как раз на самом деле тормозит Евросоюз, это как раз его несамостоятельность. Его несамостоятельность, да? Эта несамостоятельность обусловливается в очень большой степени как раз Союзом США. Потому что вот это принципы евроатлантической солидарности, они на самом деле мешают Евросоюзу стать той территорией, которая могла бы самостоятельно формулировать и осознавать свои интересы. Самостоятельно двигаться вперед, самостоятельно становиться центром геополитического влияния. Когда-то, когда все вот эти вот, значит, конфликты вокруг Украины начинались, я много раз говорил, так сказать, в огромном количестве разных эфиров, я-то считаю, что одна из причин, значит, возникновение напряженности вокруг Украины и возрождение напряженности между Европой и Россией, это как раз стремление США не выпустить Европу. Не столько даже победы над Россией, да, сколько стремление США не потерять Европу. Не потерять Европу можно в случае, если ей сформулировать ложную цель, если заставить ее, значит, думать не самостоятельно, а в парадигме того, что есть американцы, вот, если привязать ее к своей системе интересов и своей системе ценностей. Это они и делают. Вот, поэтому, как бы, да, в принципе, было бы, может быть, так сказать, интересно, даже нам, кстати говоря, может быть, было бы интересно, если бы Европа действительно стала бы самостоятельным центром геополитического влияния, осознающим свои интересы, да, в отрыве от США. Потому что в отрыве от США действительно европейским политикам, мне кажется, должно быть очевидно, что с Россией надо договариваться, а не воевать насмерть. Договариваться, а не воевать насмерть. И шанс такой был. Когда-то, значит, бывший президент, а ныне член Совета Безопасности Дмитрий Медведев предлагал этим европейцам, тогда считал, что он очень либеральный президент, либеральнее, чем Путин и так далее. Сейчас мы знаем, Дмитрий Анатольевич жжет, так сказать, своими заявлениями. Вот, но, значит, предлагал им вот этот вот самый, так сказать, план безопасности от Лиссабона до Владивостока. Они его отвергли. А почему они отвергли? Потому что американцы были против. Потому что в этой ситуации Америка больше не нужна Европе. Не нужна Европе. А зачем? От кого она будет защищать? Америка в Европе защищала, появилась со Второй мировой войной, и все эти годы после Второй мировой войны защищала как бы Европу от, сначала от Советского Союза, а потом вроде как от России. Но если Европа договаривается с Россией, тогда американцам не место в Европе. Им там нечего делать. И для американцев, я так понимаю, как бы расценили это как очень серьезную угрозу, вот, которая приведет к как раз разрушению евроатлантической солидарности, к раздвоению вот этого коллективного Запада, а значит, к серьезному снижению влияния американцев и власти американской в мире. В принципе, это было, мне кажется, очевидно уже много-много-много лет. Поэтому, потоптавшись немножко на месте после распада Советского Союза, американцы, значит, дали команду возродить вот эту линию напряженности между Россией и Европой. И этим занялись. В первую очередь с помощью как раз бывших стран Советского Блока, тех же, так сказать, поляков, всяких разных, так сказать, чехов, там, прибалтов, а позже подключили Украину. Вот и все. Поэтому, когда Макрон об этом говорит, ну, хорошо, интересно вот то, что ты это заявил, Макрон, а действия-то какие? Да, действия-то какие? Потому что в этом действии, в этом направлении, да, надо на самом деле в первую очередь осознать свой интерес на евразийском вот этим, значит, суперконтиненте, что называется. Да? Осознать этот интерес, а он будет очевиден. Потому что интерес Европы в Евразии – это договориться о безопасностях, о принципах безопасности с Россией и обеспечить спокойный, так сказать, да, транзит между Европой и Китаем вот в нынешние исторические, так сказать, условия, да, которые тоже как раз и требуют нормальных отношений и гарантий безопасности России. Ну и где это? Да? Дальше, так сказать, Макрон намекает на большой военный конфликт, имея в виду, видимо, Россию. Ну, правда, хорошо, что хотя бы он не называет Россию, да, как вот, так сказать, да, ту страну, с которой, так сказать, надо воевать и прочее, хотя понятно, что он на нее намекает. Да? То есть все это интересно, только вопрос в том, а как это сделать? Для этого надо будет вообще переосознать, перезагрузить весь Европейский Союз, всю концепцию, да, Европы, не как американского вассала, каким она сейчас является, да, вот, а как действительно самостоятельного, там, интеллектуального, политического, там, геополитического, там, экономического центра. Это первое. Поэтому если Макрон не врет, вот тут опять же вопрос, он просто кривляется, так сказать, да, или он правда так думает? Если он правда так думает, тогда надо потихоньку, так сказать, резать эту пуповину с американцами. И перестать, так сказать, делать то, значит, что говорят американцы. Перестать ездить в Вашингтон для того, чтобы советоваться. Перестать, так сказать, докланяться туда, в ту сторону постоянно. И тогда будет что-то, если он не врет. А если это просто камуфляж, как бы, да, вот, ну, тогда, значит, это просто очередной обман людей. Это пункт первый из того, что вы вот озвучили. Пункт второй по поводу либерализма. Он говорит, Европа, значит, умирает, потому что вот либеральные принципы либеральной демократии оспариваются. Но если серьезно говорить, опять же, вот не пропагандистски друг над другом смеяться, было бы неплохо подумать, а почему же они оспариваются? Они оспариваются потому, что надежды на них возлагаемые не оправдались. Вот эта самая либеральная демократия оказалась совсем не той панацеей от всех проблем, как ее представляли когда-то. Вот в чем проблема-то, да? Эту либеральную демократию тоже, так сказать, надо переосмыслить и перезагрузить, потому что она совершенно очевидна, как раз и ведет Европу по пути к гибели. По пути к гибели. Игнорируя, так сказать, ее объективные интересы, стимулируя, так сказать, огромные волны мигрантов, с которыми они не знают, что делать, внедряя какие-то жуткие совершенно псевдоценности, которые у огромного количества людей вызывают, ну, просто тошноту, и так далее, и так далее. Проблема-то вот в этом. Принципы либеральной демократии, как бы, да, начали оспариваться не потому, что, так сказать, условно говоря, из Кремля команда пошла. На самом деле, Россия, так сказать, вообще, может сказать, ну, только последние несколько лет, да, как-то тоже сама взялась за ум в этом смысле, да. Они оспариваются изнутри Европы, населением Европы, по крайней мере, значительной частью населения Европы, и частью, значительной частью европейских лидеров. Почему? Потому что либеральная демократия в том виде, в котором ее Евросоюз, так сказать, пропихивает везде, она не справляется с поставленными задачами, она заводит в тупик по многим-многим направлениям, и она с точки зрения ценностной, да, ну просто становится отвратительной и тошнотворной для очень большого количества даже таких вот, что называется, уже как бы продвинутых в кавычках европейцев. Значит, задача номер вторая, первая задача по этому блоку вопросов геополитических, это резать пуповину с Америкой, так сказать, и начинать думать своей головой. Задача номер два, переосмыслить, что же такое либеральная демократия. Что же это такое, как бы, да? Но что, на самом деле, как теория, она явно зашла в тупик. Просто зашла в тупик, потому что она идет тоже по пути саморазрушения. Поэтому Европа действительно может оказаться на краю гибели. Третье, что касается тезиса о, значит, этой мощной экономике, там, переосмыслении парадигмы, ответа силой, экономики, основанной на военно-промышленном комплексе. Но вот этот тезис противоречит первым двум фактически, да? Потому что, ну, во-первых, либеральная демократия, как бы, да, как путь к тотальной войне, ну, тоже такая себе цель, как бы, да? Это первое. Второе, как бы, да, вместо того, чтобы развивать экономику, которая могла бы действительно быть конкурентоспособной, как вот у геополитического центра, давайте развивать военно-промышленный комплекс. Зачем? Для того, чтобы, опять же, влезть в войну с кем? С Россией и сгореть в этой войне? Вот это перспектива, да? И дальше, так сказать, да, мы должны, как он говорит, научиться выстраивать отношения с Россией, что-то про это он сказал, да? Да, это была важная ремарка, причем он в начале своего выступления сказал, что Европа должна быть готова выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Но это вот хорошо, что он понимает, что Россия не исчезнет никуда после окончания конфликта с Украиной, и что после окончания конфликта с Украиной все равно надо будет выстраивать отношения с Россией, потому что она никуда не денется. В принципе, это тоже такой посыл к потенциальным переговорам. Но если единственным, так сказать, единственной панацеей для самостоятельности Европы Макрон видит развитие военно-промышленного комплекса, тогда вопрос, цель Европы в таком случае все равно воевать с Россией, получается, так? Так. Так как же вы собираетесь выстраивать эти отношения? То есть, значит, несколько вполне себе интересных и здравых мыслей, которые, правда, требуют развития. Но при всем при этом, как бы, да, в комплексе все это не складывается, потому что внутренне очень противоречиво. То есть какие-то здравые мысли проскакивают, но без их продолжения, да. При этом все равно вот эта вот зависимость от конъюнктуры, да, заставляет все равно гнуть все в сторону, так сказать, какой-то потенциальной войны там и так далее, и так далее. Хотя я лично считаю, что на самом деле ставки здесь во всем этом конфликте вокруг Украины явно завышены. Я всегда говорил, что, мне кажется, вот эта истерика по поводу того, что если не будет Украины, не будет Европы, это ложь, да. Во-первых, Украина, она в том или ином виде все равно как-то будет, да. А во-вторых, Европа как-то без Украины раньше жила там столетиями, веками, как бы, ну, проживет и еще много силовиков. Mm-hmm. Это же очевидно. То есть это очевидное, так сказать, просто, ну, передергивание и больше ничего. Вот. Но в конце концов, так сказать, да, значит, свалился в разные всякие противоречия. Да? Но интересно все равно то, что он это говорит, потому что я думаю, что отчасти он в это верит. Другой вопрос. Это значит, что в принципе что-то там, так сказать, в головах этих происходит. Да? Но тогда, а где практические действия? Практические действия, так сказать, я не вижу. И все равно получается, что они ждут. Они говорят, нам надо перестать быть вассалом США. А в итоге они все равно ждут чего? Итогов выборов в Соединенных Штатах Америки, да? Вот тоже важно. По поводу того, что оппозиция обвиняет его вмешательство в выборы в Европарламент, ну, не знаю, им там виднее, наверное. Вот, но мне что-то не кажется, что Макрон... Может быть, Макрон хотел действительно перехватить повестку и, значит, вот так вот как-то взбодрить вот эту вот какую-то общеевропейскую гордость, вот, что вот, мол, мы, европейцы, тра-та-та. Ну, это такая немножко, мне кажется, уже мертвого припарка, потому что пик популярности этих идей, он прошел. Хотя здесь такая штука с Россией, знаете, какая тоже штука? Для того, чтобы что-то там такое соединить, консолидировать и, значит, построить, и как-то, так сказать, всех взбодрить, ну да, наверное, идея врага нужна. А какой еще враг потенциально, если не Россия, да? Поэтому я думаю, что здесь вот как в этом, в каком-то как геополитическом конструкте отвязаться от США... Вот. Но иметь в виду, что есть Россия, и из-за этого надо быть все время, так сказать, в состоянии мобилизации, да, ну, она понятна, но она немножко очень противоречивая, потому что порождает кучу страхов, как бы, да, и если Россия такая страшная, то как же мы отвяжемся от США, а что с нами будет и прочее, прочее, истерика, так куда же нам деваться. Но вообще, в принципе, я бы сказал так, речь не безинтересная. А могут ли страны Европы не все вместе, да, не единой дружной семьей, а по отдельности отвязываться от этого поводка Соединенных Штатов? Ну, вспоминая ту же Венгрию, ту же Словакию, пока, да, членство в Евросоюзе приносит им больше плюсов, чем минусов. Но тот же Орбан, например, заявил уже после того, наверное, как послушал речь Макрона, премьер Венгрии сказал, что мировой порядок, основанный на либеральной идеологии, то, о чем говорил Макрон, вот этот мировой порядок, он потерпел крах и должен быть разрушен. На смену должна прийти система международных отношений на основе национальных интересов. Вообще, в Европе, вот по ощущениям, да, такую же позицию заняли, как и Зеленский. То есть они сами себе, по сути, запретили какой-либо диалог с Москвой. И вопрос возникает, да, а с кем потом договариваться, когда мы победим на поле боя? То, о чем говорит Макрон. С кем надо будет нам выстраивать отношения после окончания конфликта? Ну, Макрон не говорит, что мы победим, как бы, да, но он говорит о том, что рано или поздно это закончится, и надо будет как-то договариваться. Да? По поводу вашего вопроса насчет того, а может ли как-то какая-то страна, вот эти страны, по отдельности отвязываться, да, ну, некоторые пытаются это делать, ну, так, в очень в таких ограниченных, значит, пределах, да, например, тот же самый Орбан, но со многими вещами не соглашается, однако соглашается с тем, что приносит им, так сказать, дивиденды, что доходы. Вот, но по поводу Макрона, вы здесь правильно заметили, я бы сказал, вот что. Что называется, ну, так тебе и карты в руки, Макрон. Казалось бы, да, вот, условно говоря, назвался груздем, так сказать, полезай в кузовок, да. Грусть — это такой гриб, кто не в курсе. Кузовок — это такой, так сказать, короб. Вот, это самая коробочка такая для сбора грибов. Вот. Так вот, ну, покажи пример. Вот сказал ты речь. Ну, там, с чем-то что-то интересно, что, с чем-то мы не согласны. Ну, ты покажи пример. Вот надо перестать быть вассалом США. Ну, ты вот покажи пример. Как перестать быть вассалом США? Вот давай, раз, два, три. Да, на раз, два, три, так сказать. На первый, второй рассчитайся, да? Ну, вот я думаю, что если ты хочешь, Макрон, быть лидером. Макрон, я, знаете, он все равно как бы вот бредит о лидерстве, так сказать. Да, у него немного, в принципе, времени осталось до конца его последнего президентского срока. Вот, второй, он же последний. И поэтому, может быть, он все, как бы у него явно есть какие-то амбиции вот стать каким-то таким, стать больше, чем-то большим, чем просто вот не очень удачный президент Франции. И он вот не первый раз уже вылезает с какими-то такими, знаете, глобальными там заходами такими, да. Но тогда вот хочется сказать, ну, так ты и покажи пример. Возьми и сделай что-нибудь, что действительно можно будет расценить как отвязывание от США. Наши слушатели спрашивают, а что если Европе нравится быть вассалом? А действительно, может, они привыкли уже к этому, к своему мазохизму? Ну, это, наверное, можно это обсудить после новостей. Да, сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Через час Александр отвечает на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно присылать на WhatsApp. Номер +7 903 170 6363, либо отправлять смс на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Про вассалов, про садомазохистские отношения между Старым Светом и Новым Светом. Вопросы из Псковской области. Что, если Европе нравится быть вассалом и не нравится быть независимой от США? У Европы и США единая цель – поражение России. Со слабым противником не договариваются, договариваются сильным. Про вассализм, наблюдение, что называется, изнутри. Наша слушательница из Италии, Светлана, пишет, что простым гражданам в Старой Европе все понятно и не нравится быть вассалом. Просто выбирать в правители некого. Как только выбирают нового человека, он сразу в стиле хамелеона превращается в вассала, а перед выборами орут и обещают все очень правильно и красиво. Угу. Ну, это называется демократические выборы. Либерализм. Да, либерализм, да. В его, так сказать, неприглядном виде. Ну, по поводу вассалов, не вассалов. Нравится, не нравится. Да, нравится, не нравится. Я думаю, тут такая штука. Если так серьезно об этом говорить. С одной стороны, да, привыкли. Действительно привыкли. Когда десятками лет американцы формировали фактически, так сказать, элиту европейских стран, когда на всех из них есть там какие-то крючки, когда, в общем, они все выросли вот в этой вот парадигме в зависимости от США, ведь надо понять простую вещь. Сейчас в Европе нет политиков, которые выросли в какой-то другой парадигме. Они родились, росли, так сказать, формировались и становились политиками, делали карьеру в той Европе, которая была абсолютно зависима от США. Они другого вообще не знают. Они не знают, как по-другому, да. Может быть, в бывших советских странах, да, есть такие люди, вот, но они росли в советскую эпоху, которую они вот решили возненавидеть, да. А возненавидев советскую эпоху, они в основной своей массе приняли, ну, почти что сектантское поклонение Соединенных Штатов Америки. И они видят, на самом деле, вот в этом поклонении США как раз свой шанс, что называется, да, двигаться дальше. Вот сделайся главным союзником США в Европе, и у тебя будет шанс двигаться дальше. То есть, действительно, я думаю, что есть огромное количество людей в Европе, которые очень к этому привыкли за эти годы, по-другому не знают как, а многие считают, что по-другому и нельзя. Но это с одной стороны. А с другой стороны, это было хорошо для безопасных, комфортных и спокойных времен. Ну, американцы нас защитят, так сказать, да, мы здесь вот, они нам помогают, тра-та-та-та-та. А сейчас времена начались неспокойные и уже пугающие. И от чего все эти разговоры-то в том числе? Ну, они от того, что вот, этот, вот, вот эта зависимость, да, вассалитет от американцев, да, он, значит, стал приносить проблемы. Если раньше казалось, что он приносит только одни, так сказать, доходы и выгоды, то сейчас он стал приносить проблемы. Ну, проблема номер один – это риск большой войны в Европе. Очень большой войны и, там, не дай бог, вообще там с применением ядерного оружия. А почему это происходит? Ну, потому что Европа втянулась в историю, которую ей навязали американцы. Когда люди начинают это осознавать, им становится страшно. И они уже начинают думать, нафига нам эти американцы? Ну, их нафиг, так сказать, да все эти их вот эти проекты, все это вот НАТО, расширение, НАТО должно, НАТО обязано, как бы, ну вот, Украина, это наша судьба, там, тра-та-та. Людям становится страшно, они не понимают, как бы, да, и когда они допитюкивают до того, что это в том числе как-то связано с американцами, вот им хочется уже отвязаться от американцев, так сказать, нафиг, к терапевту, как говорится, да, вы это самое, сами там разбирайтесь, а мы тут это самое, мы живем тут своей маленькой, условно говоря, итальянской, французской, венгерской там, и какой угодно другой жизнью, да. Это первое. Второе, как бы, да, они, эти люди видят, например, скажем, проблемы в экономике. Вот сейчас это, как бы, совершенно очевидно, да. Именно под давлением американцев Европа, например, отрезала от себя, от России, от ее дешевых ресурсов, от рынков сбыта, от многого-многого-многого другого. Да, сейчас на этом самом, на очереди отношения с Китаем, которые тоже американцы хотели бы, чтобы европейцы испортили, да, в угоду американским этим самым, ну, в более-меньшем масштабе, но я, например, могу сказать, еще до того, как европейцы испортили свои отношения с Россией в экономическом плане, американцы заставили их разорвать связи с Ираном. Вот у Ирана были довольно как бы активные, так сказать, такие связи с европейскими компаниями, и там, где американцы их там блокировали, там иранцы находили выходы, значит, через европейцев. Вот американцы заставили фактически вот эти вещи тоже в основной своей массе свернуть, да. Вот, то есть люди стали видеть, что дружба с США, значит, перестает быть это самое такое вот... Томной. Приятной и томной, да, так сказать, а становится опасной просто-напросто, опасной и невыгодной. Поэтому, с одной стороны, да, действительно, привыкли, вот, но, с другой стороны, удовольствия уже нет. Нас слушатель из Псковской области спрашивает, может быть, это самое, они получают удовольствие? Вот привычка осталась, удовольствие исчезает на глазах. Вот в чем дело, да? И поэтому, а когда это, значит, такие штуки, так сказать, удовольствие исчезает, остается на дне неприятные какие ощущения, и тогда начинает включаться голова. И начинают они думать, так а нафиг это нам все надо, и что такое с этим делать. Так что, я думаю, примерно такая ситуация. То есть она немножко переломная. В принципе, вот речь Макрона, она как бы, можно ее обсуждать, опять же, мы там далеко не совсем согласны, но она интересна чем? То, что все равно он этот нерв-то момент он уловил. Потому что действительно момент сейчас переломный. Вот то ли свалиться, так сказать, в какую-то самоуничтожение, самоубийственную войну, и вообще неизвестно, что от этой Европы останется, то ли переосмыслить ситуацию и как-то вот, ну, двигаться дальше. То есть вот этот момент-то он есть, этот вот, да, конфликт на Украине, как бы, да, он на самом деле многие вещи обострил. Значит, процесс, который могли бы довольно долго длиться в таком вялотекущем характере, да, они сейчас стали, так сказать, развиваться стремительно, и они обострили кучу всяких разных проблем, включая те проблемы, которые внутри Евросоюза. Но вот наша слушательница из Италии, как бы, да, она правильно говорит, и в этом тоже есть проблема. А выбирать-то не с кого. То есть ощущение того, что надо что-то менять, оно уже есть, а лидеров, которые могут поднять это на флаг, их нету. Ну вот есть Орбан, да, но Орбана, например, скажем, в Западной Европе воспринимают как какого-то восточноевропейского, так сказать, изгоя, да. Ну и вообще все равно, как бы они там ни крутили, все равно западные европейцы к восточным относятся с высокомерием неким, да. Снобизмом. Да. А внутри самой Западной Европы вообще никого нету. Кто мог бы что-то сделать. Вот Макрон раз берет, там что-то такое говорит, опа, и все смотрят. В принципе, ничего такого особо не сказал, но все уже все обсуждают, потому что это хоть какое-то более или менее интересное заявление. А все остальные, так сказать, абсолютно какие-то, как бы, да, эти самые радиоуправляемые, что называется, андроиды, которые действительно на выборах говорят одно, вот, да, а приходят и становятся теми же самыми марионетками США. Но, в частности, в Италии там та же Мелони, вот, это, значит, тетечка, так сказать, которая там, когда шла на выборы, она там такого там грозила, наворотить, там, так сказать, да, мама, не горюй. А сейчас вообще она абсолютно серая мышь, как бы она делает все, что, так сказать, это в рамках там НАТО, Евросоюза и вот этого евроатлантического, так сказать, евроатлантической дружбы ей предписывают, и вообще как будто у нее вообще никакого мнения своего нету, да. А уж что там городили такие огороды, когда ее убирали, там такого обещали, там, там вообще сейчас вот она даст, вот там, да, и так далее, и так далее. Да, есть такая проблема, но это как раз проблема, о которой я говорил чуть раньше. Американцы десятками лет воспитывали эту элиту. Они ее брали на обучение, они ее брали на всякие грантовые системы, они ее там возили туда-сюда, поди сюда, они как бы ей предоставляли, так сказать, какие-то возможности для продвижения, они на нее в том числе получали компромат в ходе всех этих вот этих вещей, так сказать, да, все эти всякие зацепки, крючки и прочее-прочее, и вот они ею сейчас и пользуются. Да, вот. Но я думаю, что все равно что-то должно произойти с этой Европой. Вопрос, опять же, в том, как долго... Нас сейчас, понятно, интересует в первую очередь исход войны на Украине. Да? Вот. Но если, значит, посмотреть чуть шире, все равно мы видим, как в Европе происходят процессы такого, очень противоречивые. То ли всем надо объединяться и воевать с Россией, то ли, наоборот, надо всем разъединяться и каждому, как Орбан говорит, так сказать, да, выстраивать свои собственные отношения. То ли надо, значит, это просто прилепиться к США и не отлепляться, то ли, наоборот, так сказать, наоборот, отлепиться, потому что вот эта дружба США начинает всякие разные проблемы приносить. То ли надо всем это самое, продолжать вот этот вот безумный либерализм развивать, да, либерал-гомосексуализм. То ли это самое, то ли наоборот вернуться к какому-то более традиционному целеполаганию и так далее, и так далее. Да, что с этим делать, там, они не знают. То есть явно они находятся вот на перепутье, явно в таком, так сказать, там, в разрыве, что называется. «Мир на планете спасет Йеллоустонский вулкан», пишет наш слушатель из Нижегородской области. Все обещают, вот-вот он рванет, накроет половину Соединенных Штатов. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Вообще бы понять, когда вот Европа вышла как ежик из тумана и поняла, что она вассал, да, она в позе, скажем так, поклонения находится. Наверное, на мой взгляд, когда США закрутили санкционные гайки в отношении России. И раньше как были, строились отношения, например, да, США и Германия. Значит, США говорит Германии, я вам ракеты. Германия говорит, а я вам автомобили. А сейчас все поменялось. США говорит, не нужны вам наши в Германии автомобили, ну вот, потому что они слишком дорогие. Вы лучше еще возьмите наш сжиженный газ и нашу нефть. Вот. И да, была военная зависимость достаточно большая, а сейчас экономическая зависимость накрыла Европу. Макрон, видимо, на этот счет в том числе и возбудился. Ну да, возбудился, только что-то поздновато как-то. Поздновато возбудился, да, потому что многие вещи уже потеряны, причем потеряны так очень серьезно, непонятно, можно ли их вернуть, потому что простейшая вещь, там вот дешевый газ, дешевая нефть, откуда ее брать-то? Эти трубу взорвали, значит, признаваться, что это сделали американцы, не хотят, вот говорят, что им ничего не надо и так далее, да, поэтому, опять же, заявление это хорошо, но за заявление должны идти какие-то действия. Вот есть ли хоть кто-нибудь, кто способен на действие, да, пока не просматривается? Когда вы говорите, вот когда они осознали и как вышли из тумана, пока не вышли они из тумана, пока не вышли. Вот почему мы, например, обсуждаем эту речь Макрона? Ну, потому что там какие-то вот просвистели, так сказать, несколько интересных мыслей, да? А так-то все остальные вот несут какую-то ахинею. Ну, просто какую-то жвачку, так сказать, такую жуют, вот, значит, как вот как по какому-то темнику одно и то же говорят, так сказать, да, Украина, Украина, Россия нехорошая, Украину надо спасать, если мы не спасем, мы погибнем, мы все погибнем, так сказать, тра-та-та. Опять же, это самое, евроатлантическая солидарность, НАТО, НАТО, НАТО и так далее. То есть вот как какой-то вот темник им дали, там, условно говоря, да, к партконференции, они его и повторяют. Вот, на этом фоне, ну, таких каких-то более-менее интересных мыслей вообще нету. Насчет вопроса, вот, кстати, тоже задавали вы перед этими паузами. А значит, а с кем, если что, разговаривать и прочее-прочее. Ну да, есть проблема. В принципе, такая штука. Россия готова разговаривать с кем угодно. Вот насколько я понимаю, да, вот когда Путин давал это самое интервью этому Такеру Карлсону, Карлсон его, так сказать, пытался спровоцировать, а вы за кого там, условно говоря, так сказать, да? За синих либо за красных? Ну да, да, так сказать, вы за республиканцев, вы за Трампа или за Байдена, как вы думаете, кто будет Байден? И вот Путин, так сказать, так уклонился от этого ответа и сказал, что, ну вот, мы думаем, что там будет Байден и так далее, и так далее. На самом деле это можно трактовать так, что конкретно Путин готов договариваться с любыми лидерами, да, потому что, в общем-то, вопрос не в том, с кем договариваться, вопрос в том, о чем договариваться, да, и дальше вопрос, о чем договариваться, да, по Украине. Все, в принципе, довольно понятно, да, здесь минимум миниморум, он понятный, вот есть, значит, те территории, которые мы сейчас занимаем, да, вот, есть еще, так сказать, границы, там, ДНР, ЛНР, вот, и это первое, так сказать, их мы не отдадим, второе, это демилитаризация. Это демилитаризация, это выход Украины из состояния фактического участия в НАТО. Вот. Вот, собственно говоря, две вещи, которые нас в первую очередь интересуют. Что касается денацификации, знаете, это тоже было бы очень верно и правильно, но непонятно, как это практически сделать. Вот, то есть вот, это было бы правильно, как бы, да, но я не очень понимаю, как это можно практически сделать, проконтролировать там, и прочее, прочее, прочее. Это минимум. Это тот минимум, о котором можно говорить. Что в обмен для Европы, например, да, если Европа сама, значит, сама по себе начнет думать своей башкой, в обмен, например, скажем, долгосрочные договоренности о гарантиях взаимной безопасности. Вот, вы боитесь, так сказать, Россию, как бы, а Россия, как бы, опасается, что вас натравят на нас, или вы сами, так сказать, сойдете с ума. Собственно говоря, вот предмет-то есть. Предмет есть, вопрос в том, с кем об этом говорить. В принципе, кстати говоря, я вот считаю, что с Зеленским не надо ни о чем говорить, но, в принципе, официально никто и Зеленского у нас в стране не, так сказать, отрицал, как возможного переговорщика, хотя я думаю, что с ним разговаривать не надо. Но здесь главная проблема даже не, так сказать, эмоциональная или стилистическая, а главная проблема в том, что с ним договариваться бесполезно, потому что он пустое место. Вот не он эти вопросы решает. Не он может, так сказать, договариваться о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Европой. То есть он здесь все равно имя прилагательное в любом случае, как и любой другой украинский лидер, будет здесь именем прилагательным. Да? Поэтому вопрос в том, так сказать, с кем и о чем здесь можно договариваться в Европе. А так предмет договоренности как раз понятен. Там Украина у Украины, но есть вот реальная проблема, как бы, да, взаимно, ну, возможности, значит, в возможности возникновения крупного военного конфликта там, с применением ядерного оружия, которое для всех может стать просто фатальным, да? Вот об этом и договариваются. Об этом и договариваются, а все остальное, так сказать, так постуку-поскуку. Вот. И даже Украина, в общем, по большому счету, она, так сказать, в этой парадигме, она там постуку-поскуку. Вот, вот так вот примерно. Да, действительно, Зеленский, он... объект, а не субъект, да. В данной ситуации. По поводу гарантии безопасности... А, еще я прошу прощения, да, Павел. Насчет того, что они сами... Вот тоже мысль, что они сами себя загнали в эту ситуацию. Да, они загнали себя в ситуацию, когда вроде бы как они не хотят говорить с Россией, но при этом понимают, что не говорить с Россией нельзя. А эта ситуация возникла-то откуда? Она возникла, опять же, из несамостоятельности. Она возникла из-за, значит, досконального выполнения американских инструкций. Она возникла от того, что собственной мысли и собственного голоса нету, а есть вот, значит, или американская, так сказать, методичка какая-то, или вот эти вот, значит, истерические вопли тех, в первую очередь, прибалтов или поляков, которые эту методичку выполняют, так сказать, сектантским таким рвением. Вот, собственно, и все. Вот. Такие дела. Поэтому Зеленский себе запретил указом разговаривать там с Россией. Они сами себе запрещают разговаривать с Россией. Поэтому то, о чем Макрон говорит, что надо выстраивать, это, ну, я бы тут совсем прям все это вот тоже грязью не обливал бы и со счетов не сливал. Говорит, что надо понимать, что там с Россией надо будет выстраивать отношения. Ну, хорошо, потому что надо будет выстраивать. Понимаете? Тут, опять же, чем бы ни кончилась вся эта военная ситуация, отношения России и Европы все равно будут выстраивать как-то. Их нельзя не... Мы не можем просто взять и, условно говоря, это самое, как-то отделиться друг от друга, там, прокопать какой-нибудь там это самое, пролив там, и все остальное. Вопрос от слушателей. Ну, вот, смысл его. А может быть, Европе под крыло России? И защитим мы от тех же Соединенных Штатов, и гарантии безопасности дадим от всех и вся. И из Австралии тоже интересный вопрос. Почему Америка перестала бояться конфликта ядерного? Раньше они так его боялись, а теперь удары их ракетами угрожают по нашему мосту, имеется в виду, наверное, Крымскому. У них что? Стали железные, ну и дальше понятно, что железные. Железные уши. Да. Это самое. Тут со второго вопроса начну. Тут как раз все очень понятно. Американцы перестали этого бояться, потому что мы довольно долго, Россия довольно долго расслабляла их заявлениями о том, что мы очень предсказуемые партнеры, мы собираемся, так сказать, придерживаться международного права, мы готовы, так сказать, значит, соблюдать всякие разные договоренности и так далее. Они просто не верят в нашу, в то, что мы, значит, в принципе вообще решимся на какие-то серьезные действия в отношении США. С одной стороны, а с другой стороны, они заняли такую позицию. Они-то ни с кем не воюют. Они заняли такую позицию, они нашли того, кто может воевать вместо них, а им они просто помогают оружием. Поэтому они говорят, а ну да, там оружие-то американское, так сказать, да, вот, но запускают его вот украинцы, поэтому вы с украинцами воюете, а мы типа здесь не при делах. Они, кстати говоря, неоднократно повторяли вот именно эту формулу, потому что она им очень выгодна. Я не раз говорил, что вот эта формула, к сожалению, она им сильно выгодна, вот нынешняя вот эта вот такого характера военных действий, потому что ну, это вы там воюете. Ну да, мы поставляем оружие, сейчас вот в кредит поставляем его, то есть, ну, для нас это вообще чуть ли не бизнес, да, поэтому вы там воюете сколько хотите, как бы, а мы тут ни при чем, мы с вами не воюем. Вот, собственно, поэтому. А что касается там Европа под крыло России, ну, это такая фантастическая, так сказать, это самое, фантастическое, так сказать, предложение. Я думаю, что европейцы слишком высокого мнения о себе для того, чтобы что-то подобное согласиться. Нужна ли Европа под нашим крылом, вот тоже вопрос. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика» задают вопрос в WhatsApp +7 903 176 363. Здесь можно задать вопрос Михееву. Здесь можно задать вопрос Михееву. И можно на короткий номер 5533 отправить СМС через полчаса ответа на вопросы. Сейчас новости, не переключайтесь. «Железная логика».